Глава 63. Милада. Глеб ушел под утро. Полночи он дремал в кресле, откинувшись на спинку. А я лежала и смотрела на суровый профиль мужчины. Старалась не шевелиться, чтобы не потревожить его напряженный сон. Между нами не только страсть. Это с самого начала было больше и глубже, чем желание заняться сексом. Есть надежда, что у нас все получится, если мы решим быть вместе. Справимся со всеми трудностями, накормим всех тараканов в наших головах, снимем маски и не будем их носить друг перед другом. Будет ли это любовь длиной в жизнь или короткий, но счастливый момент, сложно предсказать. Не стоит заглядывать так далеко, когда тебе 18. Я могу позволить себе эту влюбленность в данный момент времени. Глеб, со всеми его недостатками, тот мужчина, который мне интересен, которому пипец как влечет. В его объятиях я забываю свое имя. Он первый, кто разбудил мои чувства, смог проникнуть в кровь. Я готова попробовать двигаться дальше, даже если остановка где-то за углом. Мое желание быть с ним — это как шаг в туманную пропасть. Ты можешь прыгнуть и тут же встать на ноги. Можешь долго лететь, упасть и разбиться, а можешь после долгого полета приземлиться в сладкую воздушную вату. Возможно, мы вместе встретим старость, и наша остановка окажется не за углом. Решая быть с ним, я осознаю все последствия. Обещаю себе не жалеть, что бы ни произошло в будущем, и быть благодарной любимому мужчине за жизненный опыт. Но, как каждая девушка, я мечтаю о долго и счастливо, потому что люблю. Не хочу идти наперекор своему сердцу. Не хочу прятать свои чувства, и от этого больно нам двоим. Глеб раскрылся этой ночью больше, чем я могла представить. Ни один мужчина, безразличный к женщине, не способен на такой шаг. Тихомирову не нужно играть и притворяться. Глеб этого и не делал. В открытую использовал женщин, а те прощали все обиды. При всей его вспыльчивости Глеб — самодостаточный мужчина, а еще Тихомиров — эгоист. И он бы не сидел в неудобной позе, будь я для него одной из многих. Первые лучи солнца проникали в комнату через щели штор, когда Глеб зашевелился. Я закрыла глаза. Не смущало, что он мог застать меня за подглядыванием. Я просто не хотела, чтобы рассеялась тайна этой ночи. Эпизод с его ночным приходом настолько трогательный и красивый, что я мазками неумелого художника запечатлела его в своей памяти. Глеб тихо ушел, а я уснула. Утром по квартире порхала одна очень довольная особа. Ванька сразу догадался о причине моего хорошего настроения. «Видела?» — усмехаясь. «Угу!» «Цветы или ночного гостя?» «И цветы, и гостя!» «Лада, ты легко влюбляешь в себя мужчин!» С легкой грустью в глазах. «Не знал Глеба таким!» Ведет головой. «Что тебя удивляет?» «Мне хочется понять глубину его удивления». «Приручаешь мужиков, как бездомных псов, готовых есть с твоей руки. Даже если Глеб когда-нибудь тебя укусит, ты навсегда останешься его хозяйкой». Я задумалась над его словами. Звучало красиво, но как будет на самом деле? «Никто не знает». «Поможешь собрать вещи?» — спросил друг, направляясь в свою спальню. Ванька последние дни не пил обезболивающие. Я тихо молилась за друга, помогала ему собирать вещи в больницу. Ну, как помогала? Он приносил мне вещи в комнату, а я их отпаривала, складывала и упаковывала по пакетам. Полдня игралась с парогенератором. В итоге Ванька взял маленькую сумку вещей, куда сложил две пары домашних штанов, несколько футболок, трусы, носки, полотенца и рыльно-мыльное. Остальное я буду приносить в больницу, если понадобится. В понедельник утром я на такси доехала до офиса, а Ванька отправился в больницу. Глеб находился в кабинете. Он всегда приходит раньше меня. «Доброе утро, Глеб Владимирович!» Ничем не показывая, что я оценила жест с цветами. «Привет. Зайди и прикрой дверь. Пожалуйста, не звучит, но это скорее просьба, чем приказ. Подхожу к столу, стараюсь не стучать каблуками. Глеб, оценивающе меня, рассматривает. От его взгляда становится жарко и влажно. Останавливаюсь напротив стола. Недолго думая, поднимается с кресла, обходит стол и останавливается рядом. Приходится задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Запах Тихомирова проникает под кожу и кружит голову. Молчим, но поедаем друг друга взглядом. «Я прошу тебя поехать со мной в Сочи на открытие отеля. Хочу видеть рядом с собой только тебя».